На следующий день Гирин спускался по полутемной лестнице в цокольный этаж института с отчетливым ощущением чего-то приятного, что совершится сегодня. Ожидание это не относилось к монотонной череде опытов. Не предстояло никакой интересной научной дискуссии. Очередные «жертвы», как называл испытуемых Сергей, могли посетить лабораторию только на будущей неделе. Уже 2 дня назад он отпустил Верочку для какого-то зачета. А сегодня они с Сергеем приберутся, и он ждал звонка Симы. И звонок последовал не вечером, как думал Гирин, а едва он успел приоткрыть тяжелую дверь лаборатории. Голос Симы был неровен, как от сдерживаемого нетерпения. Она очень серьезно спросила Гирина, насколько важны его занятия на этой неделе, и, получив ответ, сказала: «Сегодня четверг. Могли бы вы освободиться на пятницу и субботу, поехать со мной?» «Хоть на край света», — пошутил Гирин, но Сима не приняла шутки. «Я так и знала, поеду одна». «Ничего вы не знали», — энергично возразил Гирин. «Я в самом деле могу освободить себе 2 дня и еще воскресенье. Куда и когда ехать?» «Самолет летит ночью, и я сейчас поеду брать билеты. Люблю ездить, летать, плавать ночью, когда все загадочно, необычно и обещающе. Однако все же нам надо увидеться, и я буду ждать вас против вашего переулка у памятника. Вы кончаете в 5?» Обычным для нее полувопросом, полуутверждением закончила Сима и повесила трубку. Гирин, озадаченный и обрадованный, мог только благодарить судьбу за то, что приглашение Симы совпало с некоторым застоем в работе. И к 5 часам он стоял у памятника, отыскивая среди сидевших на скамьях людей черное пальто Симы. «А вы рыцарь, Иван Родионович», — нежно сказала позади него Сима, «и это тоже хорошо, как ваш мысленный тост за ведьм. Но боюсь, что вам предстоит еще одно испытание». И она рассказала Гирину, что вчера они с Ритой проверили свои 4 лотерейных билета. Выяснилось, что Сима выиграла какой-то ковер стоимостью в 120 рублей. «Судите сами, на что мне ковер?» — со смехом рассказывала Сима. А Гирин откровенно любовался ее возбужденно блестевшими глазами на зарумянившемся лице. «И тут меня осенило», — продолжала Сима, еще больше краснее. «Это не вещь, а нечаянные деньги, и я могу их потратить на мечту. На свидание с морем, у которого я была лет 6 назад во время соревнований по дальности плавания. Теперь техника позволяет слетать в Крым быстрее, чем съездить на Истру. Мне будет громадная радость». И почему-то... Сима опустила взгляд и договорила на одном дыхании. «Мне подумалось, что вам тоже было бы приятно съездить, и так захотелось, чтобы вы побывали у моря вместе со мной. Вот». И она в упор взглянула на Гирина широко открытыми глазами, в которых он прочитал такую детскую наивную надежду, что созревший в душе мужской отказ замер у него на губах. И еще он увидел в Симе поразительную беззащитность, главное несчастье тонкой и нежной души, и тут же дал себе клятву никогда не ранить это уже дорогое ему существо с гибким, сильным телом женщины и душой мечтательницы девушки, покорявшей единорога в готических легендах. «Вы поедете? О, хороший! А я так боялась!» «Что я откажусь из-за того, что вы платите за билеты? И то я ведь собирался», — признался Гирин. «Нет, не то, что наша поездка не состоялась бы. Другое». «Ошибиться во мне?» «Да», — шепнула Сима, сияя, и протянула Гирину обе руки.